Своды законов. Сборники законов, организованные в алфавитном порядке, предназначенные для юристов и их учеников, чтобы они могли быстро и легко найти тот материал, который им нужен, предлагают короткий вариант клятвы, в основе которого лежит клятва на пятикнижие, описание Бога и два проклятия в конце.